Она помолчала, а затем будто ринулась с разбегу в ледяную воду. Впрочем, будь у меня желание, я могла бы пойти на риск, нарушить прямой приказ главы рода и связаться с тобой лично, втайне от Патрокла, однако такого желания у меня не было. Я сама не хотела тебя видеть. Слова упали между ними, как тяжелые камни, как обвал, хороня под собой ростки надежды. Помолчав, Поликсена продолжила с нарочитым воодушевлением, не способным обмануть даже ее саму. Однако годы прошли, раны затянулись, и теперь у нас появился второй шанс, и я очень не хочу его испортить. Давай просто начнем с чистого листа, а, Север, я вроде бы немногого прошу, простое такое человеческое желание. Они помолчали, а затем Северус резко встал и принялся расхаживать по комнате. Полы домашней мантии развивались от движения, руки были заложены за спину, намертво сцеплены в замок, а голова низко опущена. Поликсена усмехнулась и повернулась за ним, следя за метаниями с ней по взглядам. Хоть что-то осталось неизменным, она отлично помнила эту дурацкую привычку. Лицо, занавешенное черными прядями волос, и белые, напряженные костяшки пальцев. «Мне плевать, что там случилось в нашем общем прошлом», — ровным голосом сказал Северус, подходя к камину и тяжело опираясь об него правой рукой. Поликсена видела его профиль, и ей не кстати вспомнился совсем другой вечер, летний и душный, чужие губы, исследовавшие ее шею, и этот самый профиль в окне старого запущенного дома. Сердце предательски сжалось. Что бы там ни было, я имею право знать. Попробуй понять, у меня украли меня же, кто я и каким был прежде, что двигало мной на самом деле. Я долго размышлял и теперь понимаю, нельзя было просто изъять у меня воспоминания, их требовалось заменить на новые, скорректированные, чтобы я не сошел с ума от несоответствий. Кто знает, что мне могли под шумок внушить, нравилось ли мне зельеварение на самом деле, ненавидел ли я мародеров так же сильно, как мне помнится, как я могу жить дальше, если все, что у меня есть, вся моя нынешняя жизнь, сама моя личность, все это построено на песке. Поликсена плотнее сжала губы, чтобы не сказать ничего лишнего. Тот, прежний, Северус не терпел жалости. Чего не терпит этот? Она мысленно прокляла тот день, когда поддалась соблазну и явилась в Хогвартс по вызову декана Слизерина. Надо было все-таки отправить Люциуса. Впрочем, в глубине души Поликсена знала точно. Повторись тот день, и она все так же не смогла бы отказаться от шанса увидеться лицом к лицу после стольких лет. Она скучала. Я скучала, вырвалась у нее, и Поликсена до боли прикусила язык и дополнительно опустила голову, чтобы не выдать себя еще больше. Дракклова сентиментальность, и как всегда не к месту. Север, я правда пойду. Он стремительно развернулся к ней, как кобра перед броском, но Поликсена поспешно покачала головой, проскользнула мимо него к выходу и, выскочив за дверь, быстрым шагом направилась прочь. У ступенек, ведущих наверх из подземелий, остановилась и прислонилась спиной к стене, переводя дух. Твою Моргану, камин. Камин остался в покоях Северуса, но сейчас она туда не вернется ни за что на свете. За прошедшие годы проклятый бывший друг не только не разучился играть на ней, как по нотам, но еще и загадочным образом поднаторел в этом искусстве. А Поликсена не была готова ко второму раунду. Ничего, дойдет до Хаксмида пешком, не развалится, а камином отправится уже оттуда, заодно и развеется, придет в себя перед возвращением домой. Она чеканила шаг по пустынным коридорам, и почуявшие слабину воспоминания с укором глядели из каждого угла, неотступно преследовали по пятам. Вот Север несет сумку за Эванс к их скоромолчаливому неодобрению. Север собирает для Эванс трогательные букетики полевых цветов. Север стоит рядом с легкомысленно усевшейся на подоконнике Эванс и обстоятельно, в который раз, объясняет последнюю тему по зельеварению. Снейп еще не понял, но одна вещь совершенно точно не изменилась, служа надежной связующей нитью между его прошлым и настоящим, толстый, словно корабельный канат. Если Поликсена еще хоть в чем-то и была уверена, так это в несчастной, мертворожденной и трагически безответной любви лучшего друга к жестокосердной рыжей Маглокровке. Она остервенело помотала головой, запрещая себе вспоминать об этом дурацком чувстве и обо всем, к чему оно в итоге привело. Зачем вообще Поликсена обратилась за помощью именно к нему? Следовало подумать головой и предугадать, во что это выльется, но, как за ней частенько водилось, Поликсена проигнорировала доводы рассудка и понадеялась на импровизацию, а зря, очень зря. Зачем нужно было спускаться в подземелье и отрывать бывшего друга от его важных воскресных дел? Частично из мстительности, к Как ни крути, но он все же был профессором и крестным драка, а Поликсене приходилось отдуваться за всех в одиночку, частично из навязчивого любопытства, зудящего под кожей интереса. Чем-то он теперь живет, на что тратит свое свободное время. Впрочем, была и еще одна немаловажная причина. Ноги просто сами понесли ошеломленную Поликсену за поддержкой к единственному другу, как делали это раньше, когда ее доставали навязчивые поклонники, когда хотелось поделиться радостью и когда наступало очередное горе. Когда-то, не так уж и давно, Северус Снейп был в ее мире глыбой, константой, одним из незыблемых полюсов. Оказалось, что эта глубинная уверенность, что Север поможет, поддержит, подставит плечо, никуда не подевалась, несмотря ни на их сложную историю, ни на пролетевшие мимо годы. Поликсена об этом и не догадывалась. Она зашагала быстрее, ожесточенно вытирая глаза тыльной стороной ладони. Мордрит и Моргана, не хватало только еще сильнее разныться. Чуть погодя остановилась, запрокинула голову, часто и глубоко задышала, глядя сквозь мутную пелену слез на резной, украшенный лепниной и арочными сводами потолок, который видела столько раз. Вдох-выдох, вдох-выдох. Это должно быть просто, правда? Вот только не было, причем не дышать, не наводить мосты. Оказалось, что держаться от севера подальше было намного легче, чем снова с ним сближаться. Бесполезное, болезненное и опасное занятие, но единожды дав слабину, Поликсена продолжала нарушать данное себе слово и хвататься за любой повод. Права ли она, пытаясь уберечь друга от отравленной памяти? Поликсена слишком хорошо знала, как сильно неизбывная вина мучила ее все эти годы, как не проходило ни дня, чтобы она мельком не вспомнила и не пожалела от всей души, не пожелала обратить время вспять. Она сумела по-настоящему простить себя только недавно, буквально накануне, и мысль о том, чтобы просто взять и положить этот камень на душу лучшего друга, заставить его пройти через все то же самое, была для Поликсены невыносима. Это ведь шанс, который не выпал ей самой и о котором она втайне грезила. Так разве можно беспечно отбросить его в сторону? Кто из них двоих прав? Северус, до конца не понимающий, что его ждет, или она, единолично принимающая решение за другого человека? Поликсене казалось, что это верный и самый надежный путь. Защитить Северуса от этой боли, лучше узнать его, такого, каким он стал, совершенно чужого и далекого, а затем попробовать на ощупь возродить их дружбу, оставив прошлое в прошлом. Но что если она снова ошибалась? Дверь захлопнулась, и Северус выдохнул сквозь сжатые зубы. Упрямая, ну какая же она все-таки упрямая. Он не сильно ударил кулаком по каминной полке, и боль немного его отрезвила. Северус снова выбрал неправильную тактику. К норовистой лошади нельзя подходить слишком быстро, вот и Поликсена Паркинсон взбрыкнула в лучших традициях мустангов и ускакала прочь, поднимая копытами столбы пыли. Северус вздохнул и с силой потер щеку костяшками пальцев. Он никак не мог поверить в то, что они дружили. Вернее, просто дружили. Он умел дружить и знал, каково это. Дружба – это то, что было у него с Люциусом и, в некоторой степени, нарциссы, беззлобные подначки, общие шутки, наивное соперничество и уютное молчание, покой и единение. То, что искрилось между ним и Поликсеной, на дружбу походило в той же степени, как разрушительное, восхитительное в своей мощи цунами, на теплый грибной дождик в разгар лета. Северус легко мог представить их общее прошлое как страстный роман с трагическим концом, вынимающую душу ненависть, смертельную обиду или закоренелую вражду. Такие версии объяснили бы все это электричество, но просто банальная школьная дружба. Северус недоверчиво покачал головой и опять размашисто зашагал по комнате, ему так лучше думалось. Почему Поликсена не желала его видеть? Зачем было Патроклу отдавать свой странный приказ? Это хорошо укладывалось в вариант смертельная обида, но он с трудом мог себе представить, чем сумел бы настолько задеть Паркинсонов. На секундочку, семью из списка священных 28, разве что потоптался по фамильной чести, это он и в самом деле мог. Мысли вернулись к моменту, когда Поликсена призналась, что скучала, его тогда будто током прошило. Северус прикрыл глаза, изо всех сил напрягая изодранную в клочья память, вспоминая, голова моментально заныла, будто сжатая тугими стальными тисками, и он со стоном схватился за виски. Казалось, что мозг вот-вот спечется, но воспоминания все же медленно пробивались сквозь обливиет, просачивались редкими ядовитыми каплями. Я скучала. Каштановые волосы тонко пахнут гордением, глаза напротив смеются, но в их темно-зеленой глубине прячется предательский отголосок боли. Невинный мимолетный поцелуй в щеку, будто целует брата или лучшего друга. Возвращаясь из воспоминаний в настоящее, Северус скрипнул зубами. Все-таки друзья. За неожиданно болезненным уколом разочарования пришла волна радости, и он победно усмехнулся. Он сможет вспомнить, пусть ценой боли и страданий, капля по капле, но рано или поздно он вернет себе память, даже без помощи упрямицы Поликсены, даже без прорыва в библиотеке Малфоев. Внезапно Северусу пришла в голову интересная мысль, что поделывает Каролина Стивенсон, трогательная девочка с глубокими синими глазами, третья в их запутанной истории. Где она сейчас? Почему тоже разорвалась с ним связь, из-за их ссоры с Поликсеной? Надо переговорить с Каролиной втайне от Паркинсон. Может, она окажется мягкосердечнее подруги и поделится с ним, если не воспоминаниями, то хотя бы обстоятельным рассказом о школьных годах. В затхлой тишине заброшенного класса Альбус внимательно осмотрел искалеченное сетью глубоких трещин зеркало и на лишь дошли, наконец, руки. Бесповоротно, окончательно испорчено, ни малейшей надежды на восстановление. Он тяжело вздохнул и, уменьшив артефакт, убрал его в карман, чтобы потом уничтожить в своем кабинете по всем правилам безопасности. Как жаль, все-таки дети совсем не умеют ценить наследие старины и обращаются с редкими вещами из рук вон плохо. Возвращаясь к себе, Альбус с сожалением жевал губами. Из разбитого зеркала было невозможно вытащить последние записи, чтобы узнать, кто именно его разбил и что такого перед этим увидел. Был ли это Гарри? Альбус надеялся, что мальчик рано или поздно придет к зеркалу и заглянет в него из ребячливого любопытства. Дверь была предусмотрительно открыта, а чары отвлечения внимания отвадили бы остальных. Впрочем, он не обольщался. Умельцев хватало, те же близнецы Уизли ломали мудреные защиты на одних инстинктах, походя, с тяжеловесной грацией взрывопотама. Мог ли разбить зеркало один из них или другой умелый старшекурсник? Альбус подергал себя за бороду, и вплетенные колокольчики зазвенели жалобно и тревожно. В последние месяцы он неважно себя чувствовал. Постоянно казалось, что он не успевает за событиями, что время ускорило бег и утекает меж пальцев подобно песку. У него были такие планы на это зеркало. Еще летом Альбус подготовил прекрасный лабиринт в запретном коридоре, который должен был послужить сразу двум важным целям – сплотить Гарри с новыми друзьями, Гермионой и Роном, а еще хоть немного прояснить вопрос с загадочной силой мальчика. В конце лабиринта Альбус собирался поставить главный приз – ей на лишь. Зеркало не врет, оно показывает именно то, что творится в душе на самом деле, а также сохраняет информацию об увиденном на потом. Возможно, ознакомься Альбус с потаенными мечтами и амбициями Поттера, он сумел бы наконец понять этого ребенка, но карты легли иначе. Гарри Поттер оставался загадкой. В целом, весь план с запретным коридором начал трещать по швам задолго до того, как зеркало разбили. Гарри едва терпел бесхитростного Хагрида и громкой историей с ограблением сейфа интересовался не больше, чем результатами последнего матча пушек Педгл. В запретном коридоре он появился ровно один раз, еще в начале учебного года, и с тех пор старательно обходил его за милю. Рон и Гермиона так и не смогли потеснить в его симпатиях Паркинсона и Малфоя, но этих двоих Альбус не хотел пускать в лабиринт для героя. Дети были не глупые, проницательные и очень практичные, они вряд ли поверили бы в сентиментальную сказочку об уставшем жить Фламеле и спрятанном в школе философском камне. Делать нечего, придется искать другие пути. Альбус не любил, когда планы менялись, причем не по его воле, но он был достаточно мудр, чтобы не противиться судьбе хотя бы в такой мелочи. Надо поближе познакомиться с фаворитами Гарри и лучше понять хотя бы этих детей, вдруг, изучив их характеры, он сможет разобраться и в самом Поттере. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Альбус недолюбливал эту пословицу по очевидным причинам, но умело пользовался ее мудростью в отношении других людей. Малфой Паркинсон, Драко и Панси. Альбус вспомнил, как тихая темноволосая девочка осторожно гладила разомлевшего от ласки феникса и улыбнулся. Может, Гарри не так уж и плохо разбирается в людях. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеа Аргмаилцом. Карта для тех же целей. 22007004362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Отдельная благодарность моим бетам, а также верному и очень проницательному читателю Мии за вклад в улучшение этой главы. Алое сердце. Перстень Поликсены. https://ipsock.psp. Глава 18. Змея в кружевах. Давай рассказывай скорее, я сейчас умру от любопытства. Драко сверкал глазами и умоляюще заглядывал ей в лицо, и Панси улыбнулась, сдаваясь. Тайный ход. Не знаю, куда он ведет, я же не самоубийца, одна туда лезть. Начинается в женском туалете на втором этаже. Открывается парсилтангом. Мерлин, Драко, я же все это уже рассказывала взрослым. Ну, может, упустила что-то, отмахнулся друг и коварно усмехнулся. Или утаила. Признавайся. Умолчала о чем-то, рассказала все как на духу, помотала головой Панси. После тяжелого разговора с тетей и с ней Помани пошли на астрономическую башню и устроили себе очередной пикник. Пригодились и теплый клетчатый плед, и зачарованный термос. А Драко еще и расстарался, установив защитный купол от снега и холода. Редкие снежинки все-таки пробивались через его чары и оседали на волосах и на руках, таяли от дыхания. Над головой уже высыпали редкие зимние звезды, далекие и колючие, словно острия копий. Драко, я интересовалась этим ходом только потому, что случайно его открыла и не могла понять как. Теперь я знаю точно, так что загадка разгадана. Конец истории. Ты серьезно? Драко даже слегка отпрянул, а его голос прозвучал на удивление жалобно. А как же сокровища? Тайные ходы просто так не строит. А если он ведет в кабинет директора или в запретный лес? Подал голос Гарри, и Панси согласно закивала. Друг лежал на спине, заложив руки за голову, и неотрывно смотрел на небо. Панси даже встревожилась. Гарри всегда говорил мало, но сегодня бил собственные рекорды. Пессимисты. Припечатал Драко и откусил сразу половину бутерброда с ветчиной. Прожевал и продолжил. Вот открою этот ход сам, найду сундуки с редкими артефактами и гримуарами, и посмотрю, как вы тогда запоете. Не откроешь, тем же отсутствующим, ровным голосом возразил Гарри. Панси ведь объяснила, пароль на парсилтанге. Я немного читал о змееустах, этот язык невозможно выучить, нужен врожденный дар, так что придется подлизываться ко мне или к Панси, чтобы мы пошли с тобой. Драко фыркнул, но тактику сменил на лету и принялся говорить лукаво и вкрадчиво, на зависть змею из райского сада. Ну подумайте сами, Хогвартс был построен еще в 10 веке, а ход этот ведет из туалета, но тогда и канализации толком не было. Значит, кто-то замаскировал выход под туалет позже. Зачем? Да чтобы спрятать что-то. Никто ведь и не подумает на женский туалет. Но для чего скрывать банальный тайный ход? Нет, там точно лежит что-то необычное. Логика есть, признала Панси. Я сама об этом думала. Или, сказал Гарри веско, ход появился намного позже, во время создания канализации. Может, он нужен был для чего-то, с ней связанного. Не знаю, для чего именно, Драко, не сопи. Глупости, отрезал Малфой и принялся за второй бутерброд. Обычный тоннель не станут прятать под пароль, да еще и на парсилтанге. Это явно что-то редкое и ценное. Они помолчали. Я согласна с Драко, кляня себя, наконец сказала Панси. Парсилтангом в Британии официально владели только гонты, и они могли спрятать в Хогвартсе что-то, принадлежавшее их семье. Но почему именно тут? Возразил Гарри. Он перевернулся на бок, оперся щекой о правую руку и внимательно взглянул на Панси. Желая они что-то спрятать, проще было убрать это в сейф или устроить тайник в своем замке. Мэннери, что там у них было? Приносить это в школу и прятать здесь, как-то рискованно. Если бы я хотел скрыть что-то ценное, я бы позаботился о постоянном доступе. Ты прав, задумчиво сказала Панси, отхлебывая чай. Если бы кто-то из гонтов не поступил в Хогвартс, они на несколько лет потеряли бы доступ. Да и вообще, незаметно открыть ход смог бы только их потомок во время учебы, но разве род стал бы доверять что-то важное ребенку? Они переглянулись. Внезапно Драко весь подобрался, как кот перед прыжком, и протянул. Или это нечто изначально находилось в Хогвартсе и его нельзя было вынести, а гонты это нашли и спрятали от остальных. Что такого могло находиться в Хогвартсе и что могли найти именно гонты? Гонты, потомки Слизерина, вслух подумала Панси и тут же помотала головой. Теория вырисовывалась бредовая. Точно. Дракаш подскочил и театрально понизил голос. Что если это тайная комната? Что еще за комната? Заинтересовался Гарри, садясь по-турецки. Панси протянула ему термос и чашку, и он благодарно кивнул. Легенда гласит, важно начал Драко, что перед тем, как покинуть Хогвартс, Слизерин устроил тайник, где спрятал в общем, я не знаю, что именно он спрятал, но остальные основатели были в ярости. Кто-то говорит, что там скрывается некий ужас Слизерина, но я склоняюсь к тому, что Салазар насолил бывшим друзьям, убрав туда какое-то сокровище или ценные книги. Точно, книги. Вот бы их найти. Он замер, с предвкушением глядя перед собой, будто уже листал старинные манускрипты, а потом еще и получал орден Мерлина за вклад в развитие магической науки. Ау, Панси помахала перед лицом друга рукой, выводя его из ступора. Ужас Слизерина, Драко, мы не пессимисты, мы реалисты. Я не полезу в тайный ход, на другом конце которого может прятаться древнее чудовище. Дыма без огня не бывает, знаешь ли. Я тоже, немедленно подхватил Гарри, и она, коротко глянув на него, благодарно опустила ресницы. Панси права, раз легенда говорит о монстре, значит, слухи могут быть на чем-то основаны. И вообще, мисс Паркинсон и профессор Снейп сказали четко, сидеть смирно и без них никуда не лезть. Скучные вы, раздраженно буркнул Драко и насупился, становясь похожим на полярную сову Гарри. Впрочем, отходил он так же быстро, как и обижался, и Панси немного завидовала легкости его характера. Ладно, пока что отложим планы по покорению тайной комнаты, но мы к этому разговору еще вернемся. Правильно, Панси поспешила поддержать неожиданное благоразумие Малфоя. Расскажите мне лучше про дуэль. Дуэль как дуэль, пожал плечами Гарри, прихлебывая чай. Ага, хихикнул Драко. Пришел, увидел, победил. Мы полдня ставили щиты и разрабатывали тактику, но такого откровенного преимущества над Уизли я как-то не ожидал. Сам не знаю, как так вышло, задумчиво сказал Гарри, глядя в чашку. Только не смейтесь, но мной как будто что-то управляло. Я словно заранее знал, как двигаться и куда бить. Знаю, звучит глупо. Мне совсем не смешно, заверила его встревоженная Панси, переглядываясь с замершим Малфоем. Тебе надо было рассказать тете и декану. Ой, профессору. Декану, вздохнул Гарри. Пока что от него намного больше толку, чем от МакГонагалл. Та интересуется только своей ненаглядной Грейнджер. Ну, они ведь похожи, пожала плечами Панси. На ябеду Гермиону она не обижалась, просто приняла к сведению, что этой девице доверять нельзя, да и спиной лучше не поворачиваться. Гарри, я серьезно. То, что ты описываешь, звучит очень подозрительно. Прямо как, она замялась и кинула на Драко косой взгляд, молчаливо прося о помощи. Как одержимость это звучит, угрюмо произнес Малфой. Мерзкая штука, ума не приложу, где ты мог подцепить эту дрянь, но симптомы действительно похожи. Он помолчал и прошипел со злостью. Мерлин, ну какой же я дурак, смотрел на тебя, глазами хлопал и думал. Ну и ну, а Поттер у нас, прирожденный боевой маг, Драклы, проморгал все на свете. Теперь отец точно от меня отречется. Панси сочувственно погладила друга по плечу. Она уже поняла, что для Драко мнение отца значило ужасно много. Ты же не квалифицированный колдомедик, здраво заметила Панси, и приятель приободрился. Одержимость – штука редкая. Я сомневаюсь, что это она, но провериться все-таки надо. Гарри, ты правильно поступил, что поделился с нами. Я завтра же свяжусь с тетей и попрошу договориться о консультации в Мунго. Правда, вряд ли выйдет до лета, все-таки тетя не твой опекун, и она не сможет забрать тебя из школы. Можно попросить директора, кисло предложил Гарри, или мадам Помфри. Панси с Драко переглянулись. Я бы не стала афишировать подозрение на одержимость, мягко сказала Панси. В нашем обществе очень много неприятных стереотипов про людей, подверженных подобному. Считается, что они слабы, изначально склонны к злу и насилию, и что с ними что-то фундаментально не так. Это все глупости, но не думаю, что тебе нужно такое внимание и такая слава. А да, хмыкнул Гарри, откидывая волосы со лба и демонстрируя шрам. Мне вполне хватает славы укротителя темных магов. Еще и шрам, точно, задумалась Панси. Летом надо воспользоваться оказией и показать специалистам и его тоже. Может, станет ясно, что за заклинание использовал лорд. Разве это не Авада? Удивился Гарри, зачесывая волосы обратно. Авада не оставляет следов, покачал головой Драко. Просто маглокровкам так понятнее. Смертельное заклинание против силы любви, история вышла очень красивая, в самый раз для газет. Но старые семьи точно знают, что к Аваде то самое заклинание отношения не имело. Это явно было что-то другое, но вот что именно, один Мерлин ведает. А еще у меня болит голова, признался Гарри и совсем погрустнел. Ничего не понимаю, чувствую себя больным какой-то страшной и загадочной болезнью. Причем неизлечимый. Итак, что мы имеем, подытожил Драко, загибая пальцы. Непонятный шрам странной формы, головные боли и ощущение того, что кто-то управлял твоим телом во время дуэли. Ты раньше такое испытывал, только головные боли, но зато сколько себя помню, уныло сказал Гарри. Они участились, когда я пошел в школу, и с каждым годом становились все сильнее. Я думал, у всех так, пока тетя не отвела меня к доктору. Сказали, мигрени. Мигрени, фыркнул Драко. Ну конечно, что еще может сказать магловский врач, молодой человек, у вас одержимость. Да, история непонятная. Тебе точно надо в Мунго, но Панси права, вряд ли выйдет раньше лета, если хотим сделать все скрытно. А это не опасно, так долго ждать, заволновался Гарри, и Панси пересела к нему и приобняла приятеля за плечи. Ты же как-то жил все эти годы, сказала она, видно, подселенец слабенький, раз не сумел совладать с ребенком. Если это вообще одержимость, мы же не специалисты. Думаю, до лета время точно есть, но главное тут, никаких больше дуэлей и прочих потрясений. Учеба, учеба и еще раз учеба. Ну и пикники, конечно. Когда Патроклу доложили о визите матери, он только устало вздохнул, рано или поздно это должно было случиться. «Маман», — холодно сказал он, широким шагом входя в большую гостиную. Мать сидела на диване, обитом золотыми геральдическими лилиями на темно-синем фоне, и выглядела, как всегда, великолепно. Спустя столько лет она по-прежнему носила полутраур по отцу, но Патрокл отлично знал, что в Ницце мать живет не одна, и считал ее показную скорбь оскорбительным лицемерием. Он поцеловал тонкую руку в кружевной митенке и встретился взглядом с материнскими серыми глазами, холодными, будто замерзшие озеро. «Чем обязан вашему визиту в родные пенаты?» Патрокл царственно кивнула Кассиопея. Ее гладкие черные волосы были уложены в высокую прическу с аметистовыми шпильками, и для полного сходства с вдовствующей королевой матери не хватало только короны. Горжетка из чернобурки серебристо переливалась на свету, выгодно оттеняя чернильный бархат платья. «Я желаю увидеть внучку. Ты отказывал мне в знакомстве с ней все эти годы, но дольше тянуть нельзя. Отказывал, отказываю и продолжу отказывать», непримиримо отрезал Патрокл, отошел к окну и, заложив руки за спину, выглянул наружу. Внизу расстилался сад, укрытый снегом, будто теплым пуховым одеялом. «Не хочу, чтобы вы отравляли мою единственную дочь своими идеями. Она моя внучка», — настаивала мать, и в ее голосе звякнул металл. «Наследница, я желаю ее видеть. Маман, оставим эту тему», — поворачиваясь к ней, покачал головой Патрокл. «Персефона находится в школе, и я не стану срочно вызывать ее домой только ради встречи с вами. Вы сделали свой выбор, когда удалились на материк, и больше не вправе ничего требовать от этого рода в целом и от меня в частности. Неужели ты до сих пор на меня в обиде?» – удивилась мать, пытливо заглядывая ему в глаза. «Вот уж не думала, что воспитала тебя таким мелочным. Вы оставили семью в самый трудный момент», – отчеканил Патрокл с каким-то болезненным удовольствием, пристально изучая прекрасное лицо напротив. «Не появились ни на моей свадьбе, ни после падения лорда, ни даже на похоронах Каролины. Когда мне ломали пальцы в допросных, а Поликсена в одиночку держала оборону против авроров, защищая Мэннер от разграбления, вы смаковали коктейли в Ницце. И после этого вы смеете что-то требовать, настаиваете на знакомстве с Персефоной, помимо вашего настырного желания ее увидеть, дела семьи вас не интересовали, лишь бы содержание поступало вовремя. Я писала Поликсене и просила о встрече», — возразила Кассиопея, элегантно поднимаясь с дивана, и Патрокл поразился тому, какая она на самом деле миниатюрная. В его памяти мать навсегда осталась высокой и статной, идеальной. «Совы доставляли все письма обратно. Не смейте даже упоминать ее имя», — холодно сказал Патрокл, предупредительно выставляя вперед ладонь. «Я не мог перечить вам с отцом тогда, но скажу сейчас, то, что вы с ней сотворили, редкостная гнусь». «Щенок», — фыркнула Кассиопея, насмешливо глядя на него, и склонила голову к правому плечу, совсем как Поликсена. «А они похожи больше, чем мать готова признать», — пришло в голову Патроклу. «Я сделала девчонке королевский подарок. Оно и видно, что сестра вне себя от счастья», — съязвил он. «Неужели нельзя было иначе, по-человечески? Мы же не в средневековье. Я старалась для ее же блага». Они помолчали, застыв друг напротив друга, будто на поле боя, больше враги, чем ближайшие родственники. «Ты так яростно защищаешь сестру от меня, но у самого тоже рыльце в пушку», — наконец протянула Кассиопея, не сводя с него глаз, будто выжидала удачный момент для атаки. «Заперся в Мэннере, скинув все дела рода на хрупкие женские плечи и 5 лет оплакиваешь свою Каролину. Разве мы так тебя воспитывали, тряпка, слабак? Ты должен был привести семью к процветанию и славе. Возможно, отцу стоило получше выбирать сторону, горько парировал Патрокл. Злые слова матери жгли раскаленным железом. Права, она все-таки права, но вслух он упрямо продолжил. Ему также не следовало увлекаться катанием на лыжах в самый разгар гражданской войны. Мне было всего 22, когда он погиб, а вы, мадам, бежали во Францию. С вашей стороны несправедливо винить во всех бедах меня одного. Вам следовало остаться со мной в качестве наставника, глядишь, и чайное процветание наступило бы быстрее. Я потеряла супруга, заявила Кассиопея, гордо вздергивая подбородок. Я скорбела, однако утешились вы на удивление быстро. Не думайте, что ваши вдовьи платья способны меня обмануть, укоризненно покачал головой Патрокл. Я имею право на личную жизнь, мать замахала кружевным веером, пряча за ним лицо. Но до этого я в полной мере выполнила свой долг перед родом Паркинсон, и тебе стоило бы взять с меня пример. Женись уже наконец, сколько можно страдать по Каролине. Твоя первоочередная задача – обеспечить семье наследников. «Я еще не готов», — глухо ответил Патрокл. «Вам не понять, маман? Ах, какие мы нежные! Только слабые люди ищут себе оправдания», — отрезала мать и с щелчком захлопнула веер, но взгляд все-таки отвела. «Лично я способна признать свои ошибки. Я прискорбно упустила вас, всех троих. Однако я имею право попробовать снова, с Персефоной. Патрокл, оставим былые обиды. Я все-таки твоя мать». «Кровь не обманешь, ненавижу эту блэковскую поговорку», усмехнулся Патрокл краем губ и снова отвернулся к заиндевевшему окну, лишь бы не смотреть на родные черты. «Кровь не обманешь, вы, блэки, всегда ставили себя и свою дракклаву наследственность выше всего и вся. Зачем вам знакомство с Персефоной? Это как-то связано с наследством вашего гадючего рода? Не лгите мне, маман, я не верю в трогательное желание исправить ошибки прошлого. Что вам нужно от моей дочери? Ты так ко мне несправедлив», насмешливо протянула Кассиопея из-за его спины, неслышно подойдя, осторожно прикоснулась к плечу затянутой в кружево рукой. Патрокл едва удержался от того, чтобы не отпрянуть, мать вряд ли стала бы его травить, но тело подсознательно не доверяло ее прикосновениям. «Я старею и становлюсь сентиментальной. Почему ты отказываешь мне в праве измениться к лучшему? Мадам, вы, самый опасный хищник из ныне живущих», повернувшись к ней, произнес Патрокл со светской улыбкой. «Снимаю шляпу перед вашей актерской игрой, но повторяю, пока я не узнаю, что вам на самом деле нужно от наследницы семьи Паркинсон, вы Персефону не увидите». Кассиопея помолчала, внимательно изучая его лицо, а затем равнодушно пожала плечами и направилась к выходу. В дверях остановилась и оглянулась. «Я еще вернусь, не сомневаюсь», проворчал Патрокл себе под нос и сказал уже громче. «Вам также придется лично извиниться перед моей правой рукой. Вы искорежили Поликсене всю жизнь. Так имейте смелость наконец признаться в этом и попросить у дочери прощения». Кассиопея холодно улыбнулась и выплыла из гостиной. Шлейф траурного платья волочился следом, будто хвост огромной ядовитой змеи. Патрокл остался стоять у окна, пока не увидел, как мать покидает дом и медленно идет по заснеженной дорожке к воротам. Когда она уже почти дошла до них, то обернулась и помахала на прощание. Помедлив, Патрокл помахал в ответ. Внутри зрел странный азарт, необходимость что-то срочно делать, с кем-то договариваться и искать надежных союзников. Он уже забыл, каково это, но, видимо, именно этого ему и не хватало, чтобы наконец выйти из кататонии, достойного противника. Кассиопея Паркинсон намеревалась вернуться в семью, и семье следовало хорошенько подготовиться к этому знаменательному событию. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 220070043362484044. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Визуал. https://ipco9hskbnt. Кассиопея. https://ipco0qbjsqn. Прям Паркинсон, ее муж. Здесь можно почитать про траур и полутраур. https://musismerti.ru. История траура и полутраура в костюмах. Глава 19. Колдомедицинская загадка. Ты говоришь на парсилтанге? Вопрос был настолько нелепым, что сумел застать Патрокла врасплох. Он медленно положил на стол орлиное перо, которым писал письмо Люциусу, и поднял голову. Сестра замерла в дверях, пристально изучая его лицо, вся напряженная, будто взведенный арбалет. Вдруг вспомнилось, как она уходила вместо него на рейды, и как потом его хлопали по плечу впечатленные мастерством Патрокла соратники. «Нет», — медленно промолвил он, не сводя с нее глаз, почему-то казалось смертельно опасным упустить Поликсену из виду хоть на мгновение. «Откуда такой вопрос?» Та еще пару мгновений буравила его взглядом, но затем расслабилась и вошла в кабинет. Поколебавшись, села в кресло напротив и поставила на столешницу локти, уперлась лбом в сцепленные вместе пальцы. Маман наверняка ударила бы жалящим за такое вопиющее отсутствие хороших манер. Панси утверждает, что знает змеиный язык, глухо пожаловалась сестра. Причем, сюрприз, не она одна. Помимо нее со змеями болтает гроза темных магов, мистер Гарри Поттер. Дракклы, Дурсль ведь говорил что-то такое, но я не придала этому значения, ну мало ли что почудится Макглу. Она выдохнула сквозь зубы и добавила почти умоляюще. Патрокл, если ты как-то в этом замешан, если хоть что-то знаешь, лучше признайся сразу, сэкономим кучу времени. Он помолчал, а затем решительно распахнул крышку глобуса, стоявшего на столе, и достал из тайника внутри початую бутылку коньяка. Жестом предложил сестре, но та только покачала головой, так что Патрокл по-плебейски глотнул прямо из горла, вернул бутылку на место и захлопнул крышку. «Парселтанг, отлично, только этого им и не хватало. Я начинаю бояться твоих отлучек в Хогвартс», — заметил он нарочито небрежным тоном. «Каждый раз ты возвращаешься взбудораженная, с горящими глазами и с новостями одна похлеще другой. В мое время это была обычная школа, а не форменный сумасшедший дом. В Дурмстранге все было бы иначе», — проворчала Поликсена, глядя на него поверх сцепленных пальцев. «Игорь позаботился бы о...» Патрокл предупредительно поднял руку, и сестра понятливо умолкла. Эти разговоры случались частенько и проходили по одному и тому же сценарию, так что повторять их снова было бы бессмысленной тратой времени. «Ты не хуже меня знаешь условия победителей», — досадливо поморщился он. «Все, тема закрыта». Патрокл задумчиво побарабанил пальцами по столу и покрутил в руке перо. Затем нервным жестом отбросил его в сторону. «Мерлин, ну откуда у моей дочери способности к парселтангу?» «Вот и я в недоумении», — огрызнулась Поликсена, убрала локти со стола и воинственно выпрямилась. «Я ни разу не слышала, чтобы Панси говорила со змеями. Впрочем, сказать по правде, им и неоткуда было взяться в Мэнере. Мордрит, я все на свете прозевала». Она со злостью стиснула зубы и отвернулась, а Патрокл сочувственно покачал головой. «Ты сделала все, что смогла. Я виноват перед тобой». Слова шли тяжело, горло будто отказывалось повиноваться и пропускать воздух. Сестра смотрела искоса, недоуменно и настороженно. «Я должен был собраться с силами быстрее. Скинул на тебя все дела и воспитание собственного ребенка, оставил совсем одну. Прости». Распахнутые оливковые глаза, до оторопи похожие на его собственные, смотрели так изумленно, так растерянно, что ему показалось, будто за эту минуту Поликсена помолодела на несколько лет. Перед ним снова была вчерашняя школьница, которую отец отправил на войну вместо бесценного наследника. Но тут сестра прищурила глаза, вся подобралась, как кошка перед прыжком, улыбнулась краешком губ, и наваждение исчезло. «Так и быть, прощаю», — хмыкнула она. «Я рада, что ты наконец пришел в себя. Ты нужен Панси, да и мне тебя очень не хватало». Он улыбнулся, протянул руку через стол, и Поликсена вложила в его ладонь свои длинные сильные пальцы. Патрокла всегда поражало это сочетание изящества, женственности и при этом какой-то дикой и хищной, неумолимой силы. «Как жаль, что я так и остался единственным сыном», — мелькнула в голове привычная горькая мысль. «Будь у меня брат, Поликсене не пришлось бы примерять на себя роль бойца, меча и щита семьи. Меня почтила своим присутствием наша благородная мать», — наконец сказал он, заранее сожалея о том, что придется причинить ей боль. Пальцы Поликсены чуть дрогнули. Она отняла руку и в своей привычной манере удивленно склонила голову к правому плечу. «И что хотела? Дай угадаю, увеличить содержание? Неужто омары и шампанское подорожали? Или пришла охота обновить изумрудный гарнитур?» Патрокл неопределенно качнул головой и с силой крутанул глобус. Перед ним оказались обе Америки, и он с раздражением закрыл рукой северную. Слишком болезненными были ассоциации. «Маман желает познакомиться с Персефоной». «Спанси», — упрямо поправила Поликсена. «Спанси», — сдался он. «Право слово, какая малость, и если это сделает сестре приятно. Она жаждет увидеть внучку, и мне не нравится ее настойчивость». Поликсена встала и бесшумно подошла к дальнему окну, почти у самой двери, а затем выглянула наружу, на занесенный снегом сад, едва показываясь сама, будто целилась из-за угла. Завидев эту картину, Патрокл тяжело вздохнул. Привычка, вторая натура, и порой инстинкты выдавали бы его и прошлые сестры с головой. Он в очередной раз проклял про себя то давнее решение отца и собственный конформизм. Панси открывает в себе дар Змееуста, и маман тут же спешно прибывает из Франции, задумчиво проговорила Поликсена и потеребила в руках витой золоченый шнур, удерживавший портьеру из тяжелого бордового бархата. Подозрительное совпадение. Я тоже так думаю. Патрокл откинулся назад, заложил руки за голову и внимательно взглянул на нее, вздохнул и признался. Иногда я жалею, что родился именно в этой семье, упрямой Кассиопеи. С Блэками всегда было непросто, но когда это твоя собственная мать? Она медленно кивнула. Патрокл знал, что их взгляды на многое совпадают, потому и не боялся положиться на нее в трудную минуту, иногда даже злоупотребляя чужой верностью. Его смелая младшая сестренка, его незаменимая правая рука. Все-таки Патроклу с ней удивительно повезло. Панси ждет от меня какого-то ответа, помощи и поддержки, а я ума не приложу, что ей сказать, призналась тем временем Поликсена, подходя к столу. Отстраненно поворошила рукой бумаги. Первым делом пришла к тебе, но теперь ясно, что ты тоже ничего не знаешь. Патрокл. Ее голос дрогнул. Ни Паркинсоны, ни Поттер ведь не пересекались с Гонтами. Я давным-давно не смотрела на гобелен, но знала бы о крови Салазара в наших венах. Конечно, я больше интересовалась последними поколениями семьи, но если пересечение было давно, за столько лет дар в ком-то бы да проявился или нет. Мордрит, я ничего не смыслю в этих делах. Поликсена в сердцах стукнула кулаком по столешнице, но Патрокл перехватил запястье сестры и заглянул ей в глаза снизу вверх. Я собирался нанести визит Люциусу, могу воспользоваться случаем и попросить консультацию у нарциссы, под клятву. Она наверняка владеет всеми знаниями и умениями, которыми обладала основная ветвь, Вальбурга ведь не зря ее выделяла. Если кто и понимает в загадках наследственности, так это Нарсии. И маман, кисло договорила Поликсена. Патрокл, я, это слишком важный вопрос, чтобы довериться чужим людям. Лучше пускай все останется в семье, ради блага Панси я готова примириться с Кассиопеей. Но клятву у Малфоев все-таки возьми, их мальчишка знает о Парсилтанге. Патрокл усмехнулся и нежно погладил ее кулак, сжатый крепко, до белых костяшек. Он уже и забыл, как легко было родителям манипулировать Поликсеной, хватало просто сослаться на благо дорогих ей людей. «Думаю, такие жертвы не понадобятся», — сказал он, убирая руку, и продолжил нарочито уверенным тоном. «Кроме того, я намереваюсь попросить у Люциуса прощения за годы молчания и в знак примирения предложу возобновить наш союз. Если он согласится, можно будет не опасаться удара в спину и смело рассчитывать на поддержку Малфоев, даже безо всяких клятв». На какое-то мгновение Поликсена замерла, а потом медленно отошла к креслу и опустилась в него. Взглянула на Патрокла в упор, серьезно и без тени улыбки. «Я доверяю тебе и твоему чутью», — сказала веско, но ее глаза снова стали холодными и внимательными. «Но прошу подумать как следует. Твои аргументы, во-первых, начало Поликсена сухо, как я уже сказала, младший Малфой знает о Парсилтанге. Он наверняка уже донес папочке о талантах друзей, так что сейчас мы находимся в неоднозначном положении. Такие инициативы с далеко идущими последствиями следует предпринимать с позиции силы, а если ты пойдешь на поклон к Люцию сейчас, он выкрутит тебе руки и потребует куда больше, чем мы готовы дать. К тому же, я и представить не могу, как он вообще отреагирует на твое предложение. Парсилтанг Панси в корне все меняет. Люциус точно клюнет, успокаивающе сказал Патрокл, хотя слова сестры заставили задуматься. Так ли хорошо он знает своего лучшего друга и его мотивы? Все-таки прошло немало времени. Все необходимые расчеты проведены давным-давно, а Малфоям слишком важно, чтобы давнишняя договоренность осталась в силе. Ты же знаешь их проблему. Поликсена поморщилась и задумчиво покрутила перстень на безымянном пальце. Даже если он согласится, есть еще и во-вторых, и это во-вторых за 5 лет никуда не делось, тогда ты забрал свое слово не просто так. Я вижу только один выход, который устроит обе семьи, но не уверена, что ты лично к нему готов. И если для тебя все осталось по-прежнему, я работаю над этим вопросом, уверенно сказал Патрокл, хотя сам никакой уверенности не испытывал. Однако маман была права, у него есть долг и вечно прятаться невозможно. Это она разбередила тебе душу, Кассиопея?» Горько спросила Поликсена и укоризненно покачала головой. «Мордрит и Моргана, мать всегда знала, куда лучше всего бить. Послушай, я знаю, что должна напомнить о твоих обязанностях, но хочу, чтобы ты знал, я на твоей стороне. Время еще есть, не спеши с судьбоносными решениями. Семье нужны союзники», — слабо возразил Патрокл, но она настояла с неожиданной горячностью. «Плевать, пообещай мне, что не станешь бросаться в омут с головой. Сначала прощупай почву, возобнови дружбу с Люциусом, возьми с Малфоев клятву и окончательно приди в себя, а затем мы обязательно вернемся к этому вопросу. Пообещай мне, Патрокл, пообещай, что не станешь ни о чем договариваться с Люцием, что вообще не поднимешь эту тему, пока не будешь готов». Он поколебался, но послушно кивнул, и Поликсена улыбнулась краешком губ. «Ты очень многое пропустил», — с сожалением и горечью сказала она. 5 лет, срок немалый. Пожалуйста, давай не будем пороть горячку, поговори с Люцием по-человечески, как друг, а не как глава семьи и потенциальный союзник. Извинись, наладь контакт, и если увидишь, что он все еще заинтересован и что ты можешь ему доверять, обещаю, мы все устроим, как должно. Консультация с нарциссой терпит, может, мы обойдемся без блэковских штучек. А пока я отправляюсь шерстить семейные хроники и изучать гобелен на предмет скрытых предков гонтов». Сестра встала, поколебалась, а затем стремительно обошла стол и поцеловала его в щеку, крепко обняла за шею. Патрокл усмехнулся. Нежности были не в характере Поликсены, видно, действительно скучала. «Я очень рада, что ты наконец в строю», — серьезно сказала она, ловя его взгляд. «Я правда очень, очень рада. Куда обращаются маги, случись им нужда кого-то найти. Северус, как это частенько бывало, уперся в незримую стеклянную стену, отделявшую его от чистокровных волшебников по причине почти что магловского воспитания. В Каукварте он обратился бы в полицию или в архив. В конце концов, пошел бы в муниципалитет или расспросил бы местных говорливых старушек. В мире магов все эти варианты не работали по той причине, что их полных аналогов не существовало в принципе. Аврорат послал бы Северуса по очень долгому и извилистому маршруту, взбреди ему в голову поинтересоваться местонахождением некой Каролины Стивенсон. Во-первых, суровые авроры занимались в основном криминальными делами, так как предполагалось, что со всем остальным вооруженные палочками граждане могут разобраться сами. Во-вторых, к неодобрению Дамблдора, никто не отменял традиционные вольности. Маг имел право находиться, где пожелает, и не сообщать об этом властям, огромное отличие от упорядоченного магловского муравейника, где без соответствующей бумажки и шагу нельзя было ступить. Теоретически архивы должны были существовать в Министерстве магии, но Северус не доверял его работникам, насмотрелся на того же Артура Уизли, без малейшего зазрения совести нарушавшего закон собственного отдела и сливавшего информацию Альбусу. Любой запрос рано или поздно стал бы достоянием широкой общественности, а Северус еще не дошел до той степени отчаяния, чтобы раздавать облевейты и империусы направо-налево. Оставались пресловутые старушки-сплетницы, но из потенциальных мест их скопления он мог назвать только Косую Аллею. Маги были индивидуалистами и не любили многошумных сборищ. Однако бродить по аллее, расспрашивая владельцев заведения и их завсегдатаев о подруге детства, было затеей наравне с обращением в министерство, и Северус почувствовал, как его захватывает азарт. Он любил нетривиальные задачи. Подумав с неделю, Снейп, наконец, принял решение. Существовал один человек, который обладал прекрасной памятью, напрямую не примыкал ни к Дамблдору, ни к пожирателям, ни к министерству, и к тому же наверняка знал Каролину Стивенсон. Если та была хоть сколько-нибудь примечательной студенткой, он должен был ее запомнить и проследить дальнейший жизненный путь, на случай, если после школы Каролина выбьется в люди. Северус не любил к нему обращаться, но вариант и правда был отличным, а значит, следовало смирить гордыню и забыть о личной неприязни. Еще пару дней он составлял письмо в самых изысканных выражениях и тщательно подбирал подарки, хорошо хоть вкусы своего источника знал наизусть. Теперь оставалось только дождаться ответа и отправиться в путь. К тому же, Северусу пришла в голову еще одна идея. Даже если разговор за чашечкой чая и не наведет его на след Каролины, он сможет хотя бы расспросить собеседника о собственных школьных годах и получить непредвзятый взгляд со стороны. Такой вариант его тоже устроит, все лучше, чем ломать себе голову изнутри. Гарри сидел на зате и бездумно рисовал что-то змееподобное, когда у него опять разболелась голова. Он прикрыл глаза, откинулся на спинку скамьи и задышал через нос. Сильно мутило, а виски сжало, будто тугим стальным обручем. В какой-то момент Гарри почувствовал осторожное прикосновение к руке, и, открыв глаза, увидел, как сидящая рядом Панси встревоженно смотрит на него и одними губами спрашивает: «Помфри». Он медленно помотал головой, от резких движений боль только усиливалась, а Панси нахмурилась и закусила губу, но настаивать, к облегчению Гарри, не стала. Он очень ценил в ней это умение вовремя отступить. Поттер закрыл глаза и принялся считать про себя. Так он справлялся с болью, отвлекался от нее. Благо, Квиррел читал лекции монотонным голосом, похожим на мерный гул пчелиного роя, да и на внимание аудитории не настаивал. Гарри вообще не понимал смысла этого предмета в исполнении Квиррелла, чем выслушивание истории о вампирах, сопровождаемых немилосердным заиканием, может хоть как-то помочь в защите от темных сил. Обычно его нетипичная мигрень разгоралась и утихала довольно быстро, но в этот раз, против обыкновения, боль только продолжала нарастать. Наконец Гарри смирился с мыслью о том, что придется тащиться в больничное крыло, пить почти бесполезное зелье и надеяться, что тишина и спокойствие палаты хоть как-то утихомирит приступ. Он постучал Панси пальцем по предплечью и, когда она опять повернулась к нему, одними глазами указал на выход. Подруга тут же кивнула и, легонько толкнув локтем сидевшего по ее правую руку Драко, шепнула тому что-то на ухо. Малфой молниеносно собрал вещи в сумку и уверенно направился к выходу, вынуждая однокурсников пропустить их, а Гарри побрел за ним по ряду амфитеатра, словно утлая суденышка, пристроившаяся за гордым ледоколом. Остальные проводили их завистливыми и неодобрительными шепотками, но Драко только повыше задрал подбородок. Квиррел уже будто и не заметил их ухода и продолжил бубнить что-то о лесах Албании и подарках африканского принца. Стоило им выйти, как Драко тут же обернулся к Гарри, и выглядел он весьма встревоженным. «Это уже четвертый приступ подряд», — прошептал друг одними губами, а его серые глаза смотрели пристально и оценивающе. «У тебя ведь раньше не бывало таких частых мигреней?» Гарри повел глазами из стороны в сторону. «Все остальное, движения и слова, грозило усугубить и так невыносимую боль». Драко помрачнел и, осторожно взяв его за рукав, повел за собой по пустынному коридору. «Я уже начинаю думать, что Дракклы с ней, с той дурной славой», — тихо проворчал он себе под нос. «Может, никакая это не одержимость. Мы тут перестраховываемся, а ты на стенку лезешь». Гарри усмехнулся краешком губ. С того пикника на астрономической прошло уже почти 3 недели, но за этот короткий срок друзья сумели раскрыться с совершенно неожиданной стороны. Они о нем заботились. Гарри плохо разбирался в том, как люди должны заботиться друг о друге, но подозревал, что то, что делали для него Драко и Панси, было именно заботой. Для начала Панси, как и обещала, немедленно связалась с тетей, а та договорилась о консультации в Мунго в первый же понедельник летних каникул. Драко же без тени сомнения отставил в сторону грезы о тайной комнате и перечитал все статьи в справочнике о волшебных болезнях, пытаясь подтвердить или опровергнуть промежуточный диагноз. Потом Панси заметила, что Гарри становится хуже после приемов пищи в шумном большом зале, отвела их на кухню и показала, как туда попасть, пощекотав грушу на огромном натюрморте, маскирующем вход. Драко тем временем безропотно взял на себя написание эссе за Гарри по всем теоретическим предметам и даже выпросил у отца второй амулет с заглушающим заклинанием. Только наоборот, надев его, Гарри будто погружался в море тишины. Правда, если приступ все-таки успевал начаться, амулет был бессилен. А еще они оба быстро вычислили, что именно усиливает боль, и во время приступов стали говорить тихо, почти шепотом, и двигаться медленно и плавно, даже Драко, от чьей неуемной энергии можно было подзаряжать батарейки. Гарри едва переставлял ноги, плетясь за Малфоем в медпункт, а сам думал о том, как ему повезло с друзьями. Он умел ценить добро, слишком редко его видел. «Как думаешь, Абраксос, почему больничное крыло так далеко?» — риторически спросил он. «Школа совсем не заботится о своих студентах». Малфой остановился. «Как ты меня назвал?» — напряженно спросил он. «Драко, конечно», — ответил удивленный Гарри. «Ты чего?» — друг смерил его внимательным взглядом, побарабанил пальцами по бедру, а затем тяжело вздохнул. «Ничего с тобой не понимаю», — досадливо сказал Малфой и продолжил путь. Но брать Гарри за руку не стал и даже пропустил его вперед. Гарри вдруг понял, чтобы он находился в поле зрения. Ты весь какой-то нетипичный, Поттер. Одна сплошная колдомедицинская загадка. То заклинания от тебя отскакивают, то эти твои мигрени неясного генеза. Ну вот откуда ты знаешь имя моего деда? Я тебе вроде не говорил, а за чтением родословных ты замечен не был. Я его и не знаю, поспешно открестился Гарри. Да-да, у меня просто случилась слуховая галлюцинация, фыркнул Драко. Мордрит, Гарри, что же с тобой все так сложно-то? Внезапно он замедлил шаг, и Гарри остановился тоже и повернулся к нему. Голова еще болит? Подозрительно спросил Драко. Гарри прислушался к себе и вдруг с удивлением понял, что нет, не болит, но приятель почему-то не обрадовался. Приступы начинаются непонятно от чего и утихают сами по себе. И зелья, обезболивающие на твои мигрени, почти не действуют, задумчиво сказал он, меря Гарри нечитаемым взглядом. Я не знаю, что это, и колдомедицинский справочник не знает тоже. На классическую одержимость не похоже, но в том-то и беда, что толком не похоже ни на что. Они помолчали, глядя друг на друга. За окном срывалась в полет редкая капель, и Гарри вдруг заметил, как тихо вокруг, ни шороха, ни скрипа. Восхитительное ощущение. Может, это все-таки просто мигрени, с примирительной улыбкой предположил он. И Драко, поколебавшись, криво улыбнулся в ответ. Просто мигрени и просто прирожденные боевые качества, продемонстрированные на той дурацкой дуэли, вздохнул он, отводя взгляд. Все-то у тебя просто. Хотелось бы верить, да что-то не выходит. Ладно, тревогу бить пока не стану, но серьезно предупреждаю. Еще один приступ такой силы, и я пишу отцу, пускай забирает тебя в Мунго с фанфарами как председатель попечительского совета. Драклесней, с репутацией, зато жив останешься. Не могу больше смотреть, как ты мучаешься. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 22007004362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Пример глобуса. HTTPS Statitsin Salis CDN Comer ESP 2 QATRS FIT 1001 Plane Magis Produced 1 1218 437 896 386 1 026 728 1 525 728 JPG. Глава 20. Обидно умирать весной. Отныне Драко не спускал с него глаз, но к радости Гарри, головные боли наконец поутихли, стали реже, а потом и вовсе сошли на нет. Малфой кривился, смотрел с подозрением, зарывался в справочнике и периодически пробовал на нем разученные диагностические заклинания, но в итоге был вынужден признать, что Гарри действительно стало лучше. «Ремиссия», — буркнул приятель, убирая палочку и сдувая с глаз длинную челку, и продолжил деловым тоном. «Но я не я буду, если это твоя штука не хроническая. Так что ремиссия, это не полное выздоровление, ты меня понял? Никаких чрезмерных усилий, никаких физических и умственных нагрузок. Есть продолжаешь на кухне, а спать, под действием заглушки. Профилактика, залог здоровья, так в справочнике написано. Вопросы есть? Никак нет, доктор Малфой, бодро отрапортовал Гарри, вытягиваясь в струнку и салютуя другу. Он не мог сдержать улыбки, настолько рад был опять вернуться в чувство. Разрешите выполнять предписание. Вольно. Пациент устало махнул рукой Малфой. Они сидели в библиотеке, в самом тихом месте во всем замке, за столом, заваленным свитками с домашкой. Панси отошла поставить на место дочитанную книгу о волшебных языках и подобрать новую, и Драко воспользовался ее отсутствием, чтобы провести медосмотр. Но от Мунго не отвертишься, ясно, первый понедельник каникул, и ты уже на кушетке у доброго доктора Смитвика, а с ним не забалуешь, не то что со мной. «Ты у него лечился?» – заинтересовался Гарри и сладко, до хруста, потянулся. Стояло чудесное воскресное утро, на улице расцветала ранняя весна, и ему как никогда хотелось жить и наслаждаться жизнью. Ежегодные осмотры, дернул плечом Драко, помолчал, будто взвешивая слова, и медленно продолжил. «Я недоношенным родился, так что Смитвику пришлось надо мной попрыгать в первые годы жизни. Потом они с мамой договорились, что раз в год она будет приводить меня в Мунго, чтобы смотреть в динамике». Гарри встревожился и подобрался, а Малфой поспешно добавил, «Да ничего такого, просто профилактика, та самая, без которой тебе теперь никуда. Мерлин, Поттер, как ты вообще дожил без меня до своих лет? Ничего, теперь у тебя есть личный колдомедик, присмотрю уж за тобой. А тебе нравится лечить людей, прищуриваясь, проницательно заметил Гарри. Пример Смитвика оказался заразителен, Драко усмехнулся краешком губ. То, что мне нравится, и то, что я буду делать после выпуска, плохо соотносится между собой. Даже если бы я хотел надеть лимонную 14, в оригинале лаймовую, но в фаноне устоялся вариант лимонная, и мне он нравится больше. Мантию, как ты себе представляешь наследника Малфоя, ковыряющегося в кишках пациента, а что, прямо-таки все доктора ковыряются. Усомнился Гарри и принялся машинально левитировать перо над столом. Ему нравилось следить за плавными поворотами и грациозными воздушными петлями. И Смитвик тоже.